Глава 18. Уже через час мы возвращались обратно на четырех машинах. В головной ехали вдвоем. Овод за рулем и я позади, готовый в случае чего запрыгнуть в пулеметное гнездо. Все равно на основные неприятности реагировать придется нам. Позади катились три УАЗика, Буханка и два Козла и Луаз. Грабить магазин решили полностью. Забирать вообще все, что есть, пригодного в пищу, для бытовых нужд или на крайний случай для обмена. Когда приехали во двор, зомби там оказалось немного больше, чем мы оставили после себя. С десяток, и на машины они не обратили никакого внимания, потому что жрали. Реально лопали мертвечину, сидели на земле, хватались за руки и ноги своих упокоенных товарищей, копошились в кишках, вгрызались в это мясо зубами и, как мне показалось, даже чавкали. Хотя, естественно, этого я услышать не мог. Все-таки в машине сидел, да и двигатель не очень-то бесшумно работал. «Сейчас сблюю», — проговорил овод и сглотнул. «Наверное, рот тягучей слюной наполнился. Бывает такое, когда что-нибудь очень мерзкое увидишь». «Почищу», — сказал я, не обратив внимания на его слова. «Остановись». Овод плавно остановил тачку, а я снова открыл люк и выбрался наверх на пулеметную позицию. Привстал, высовываясь из-за щитков, вскинул автомат, прицелился в ближайшего, нажал на спуск. Хлопнуло, но уже достаточно громко, однако ни одна из тварей не обратила на выстрел внимания. На них какой-то жор напал, как у акул, наверное. Может быть, от вида такого количества валяющегося кругом мяса башни посрывало? Если вообще можно думать хоть о какой-то психологии, когда речь касается живых мертвецов. Я стрелял, трупы падали один за другим, а твари не обращали на этого никакого внимания, будучи полностью увлечены пожиранием себе подобных. Может быть, сейчас это и хорошо, но с другой стороны, на этой падали откормится не один десяток морфов. Но что нам делать? Сжечь их пытаться? У нас топлива и так не очень много осталось, да и ямы подходящие мы в окрестностях, подозреваю, не найдем. Скоро я упокоил всех до единого, снова спустился вниз. Овод повернул руль, утопил педаль газа, и машина проломилась через кустарник, остановившись у самого входа в магазин. Типа проход для остальных проделал, понимаю. Он заглушил двигатель, повернулся, посмотрел на меня. Бледненький все еще, но это ничего. Это он пока к такому зрелищу привыкнуть не успел. Рано или поздно свыкнется, и вид жрущих зомби ему будет вообще похую. За нами припарковались остальные машины. Так и контролировать территорию будет удобно и грузить. Тем более, что мы взяли всех мужиков, кто был в деревне, таскать ящики же кто-то должен. Но сперва нужно проверить магазин, зачистить полностью и торговый зал, и склады. «Пошли», — решил я, — и открыл дверь. Выпрыгнул наружу, наступил на сухую землю. Вроде два дня назад такие ливни были, а уже все просохнуть успело. Почва тут каменистая и песчаная одновременно. Воду впитывает очень легко. Овод тоже вылез из тачки. Я повернулся к Степанычу, который как раз выбирался из-за руля буханки. «Распредели людей. Смотрите вокруг», — сказал я. «Мы с оводом внутрь». «Добро!» — кивнул он, снял с предохранителя свой 12-й. «Смотрим». Мы же с оводом двинулись ко входу в магазин. Тут были раздвижные двери, но они, естественно, сейчас не работали, и еще одна обычная. Дернул за ручку, но она не открылась. Заперта. По-видимому, магазин не открыли, на работу никто не пришел, такие вот дела. Заглянул внутрь и увидел, что с той стороны вместо замочной скважины обычная ручка. Чтобы, если запереться изнутри нужно было, не приходилось за ключом бегать, а это можно было быстро сделать. Ну что ж, повезло. Прикладом в окно садить не стал, не очень-то он предназначен для рукопашной. Это же не старое весло. Вытащил из ножен нож, а у него на обратной стороне рукоятки стеклобой есть. Небольшой совсем, но для задуманного подходит. Саданул рукояткой по стеклу. Один раз, второй, а потом вытащил крупный осколок и отбросил его в сторону на землю, чтобы не разбилось и шуму лишнего не производило. Потом уже аккуратнее, чтобы не порезаться. Ударил еще раз. Третий слой стеклопакета все-таки упал внутрь и разлетелся во все стороны, но это ладно, не так уж и громко. Убрав нож обратно, я осторожно сунул в получившуюся дыру руку и повернул ручку. Посмотрел на овода, тот кивнул. «Снова помещение зачищаем, и он пойдет первым». Потянул на себя дверную ручку, и гвардеец вошел внутрь. Я за ним уже, схватившись за рукоятки автомата. Осмотрелся. Темно, конечно, окна тут все жалюзи завешены и тоже с логотипом магазина, своего рода реклама. Двинулись дальше. В сторону входа для покупателей вела только раздвижная дверь, а вот к кассам обычная. Потянул на себя. Открыто. Со щелчком включил тактические фонари, освещая территорию вокруг. Я втянул носом воздух и сразу же почувствовал запах тухлятины. Ага, это вон там, вон, где стеллажи с овощами. И мошка над ним летает, какая-то мелкая, в свете фонаря это видно. Но мы сюда не за овощами пришли, их деревенские и так сколько угодно могут вырастить. Были бы семена да вода для полива. Мы двинулись мимо касс, осматриваясь по сторонам. Я отметил, что они все закрыты. Значит, магазин точно не грабили, потому что бабки, скорее всего, в первые дни взяли бы. Тогда они, возможно, и ценность какую-то имели. Это сейчас эти бумажки с изображением городов никому не нужны, разве что комнату обклеить вместо обоев. Кстати, красиво получилось бы, ничего не скажешь. Сразу у касс были полки с шоколадками и прочим подобным. Кстати, неплохо бы их тоже прихватить. Быстрый, калорийный перекус, да еще и жирами богатый. Те, которые без пальмового масла, естественно. Вон, бабаевский, черный, как полярная ночь, как душа самого ебанутого серийного убийцы, как негры из самого сердца Африки. В самый раз будет, правда, есть его сможет не каждый. Принюхиваться смысла не было, запах прелых овощей и гнилых фруктов все равно перебивает. Так что оставалось полагаться только на глаза и на слух. Я кивнул Оводу, и мы разделились, обошли полку с двух сторон и встретились уже в следующем коридоре. Никого. Повернулись, и в нос резко ударил запах тухлятины. Я услышал, как росгвардеец за спиной сглотнул. «Это еще что такое?» «Ага, ясно. Холодильники. Заморозка оттаяла, а охлажденное мясо просто стухло. Вот какая же беда с этим мясом? Овощи можно вырастить, фрукты собрать, а вот мясо... Выращивать его, стадо надо, которое еще добыть надо, корм для него, охотиться. Но это тоже большой вопрос, умение нужно. Я повернулся назад, проверил полки. Вот консервы, это уже отлично. Большая длинная полка, полностью забитая банками, железными и стеклянными. Ближе ко мне мясная и рыбная консервация, дальше овощная. Но немного, совсем немного. Остается надеяться, что ящики с этими консервами тут есть, где-нибудь в задней части магазина, на складе. Но если там будет мало, то приплыли, конечно. Но другой магазин искать я уже не поеду. Есть у меня ощущение, что запас везения исчерпывается, а мне надо еще хоть немного сохранить, чтобы до моста нормально доехать, и чтобы можно было эвакуироваться с полуострова. Мы с Оводом шли медленно, фонари выхватывали из темноты ряды полок. Ощущение было странное. Наверное, в детстве каждый хотел найти магазин, и чтобы в нем никого не было. И чтобы можно было взять все, что угодно. А так, все цело, витрины, вывески, даже ценники висят. Цифры на большинстве наклеенных на полке бумажек одно- и двузначные. Но появилось понимание, что это сейчас такие. В моем детстве все иначе было. А так магазин как магазин. Только темно и покупателей нет. Впрочем, сейчас наша власть пришла. Возьмем все, что надо, и пусть ритейлер убытки как хочет списывает. У одного из морозильников я наступил в что-то влажное. Послышался шлепок. Опустил взгляд. Да, лужа из-под него натекла. Воняет. Тухлятиной воняет. Ботинок почистить потом придется. Двинулся дальше. С чаем и кофе. Кстати, товар хороший. Не думаю, что если конец света, то кофеманы ни с того ни с сего свою пагубную привычку бросят. В этом плане можно и сигарет набрать. Потому что закурят даже не курящие. Кстати, и нам в дорогу прихватить не лишним было бы, хоть у нас никто такой привычкой не страдает. Я услышал шорох под ногой, посмотрел. Рассыпанная упаковка леденцов. Пачку будто грыз кто-то. «Ну, это не зомби точно. Сладкоежек среди них, думаю, не бывает. Им бы миска». Спереди послышался шорох. Я вскинул автомат, прицелился и увидел, как через проход пробежал маленький зверек. «Крыса!» Я почувствовал омерзение. Вспышка воспоминаний. Окопы. Весна. Оттаивающие трупы, которые жрали живущие в полях крысы и мыши. И как один из моих сослуживцев, кажется, вирус закидывал мышей в пластиковые бутылки и вкручивал в горлышко запал от эвки. И зверьков потом рвало на куски. Но никто его не осуждал. Мы все этих тварей ненавидели. «Как думаешь, зараженные?» — спросил Овод. «Могли ведь мясо нажраться и тоже обратиться?» «Не знаю», — шепотом ответил я. «Дальше осторожно». И тут раздался глухой лязг где-то впереди, будто кто-то зацепил тележку. Я поднял автомат, услышал, как Овод чуть скрипнул зубами. «Слышал?» — спросил он шепотом. «Угу. Не рыпайся. Мы вышли в дальнюю часть торгового зала, где находились рыбная и мясная гастрономия. Кстати, копченые колбасы в вакуумных упаковках могли уцелеть, тоже прихватить с собой можно. Сомневаюсь, что за этот месяц что-то случилось. Снова стук чуть позади. Я развернулся и увидел перед собой мертвеца. Он вдруг прищурился, будто свет тактического фонаря резал ему глаза, а я нажал на спуск. Глушенный выстрел негромко хлопнул, пуля влетела твари прямо промеж глаз, прошла через череп насквозь и отрикошетила от стены, выбив из нее кусок зеленой штукатурки. Тварь упала. Это был человек в серой рубашке с логотипом ЧОПа, шлем внутри треугольника и снизу надпись «Спартанец». Никакого оружия при нем не было. Невысокий, толстоватый, старый, даже пожилой. Охранник, ночной сторож, наверное. Похоже, сигнализации тут не доверяли, вот и оставили одного человека. С виду его никто не жрал, выглядел он совершенно нормальным. А почему обратился вообще? Ага, вон у него запястье перевязано. Мне стало ясно, чей там укус. Если крысиный, то это меняет вообще всю игру. Зараженных животных мы до сих пор не видели, а крыс... Их должно быть вообще до хрена. На овощебазах разных и больших складах. Да и вообще они живут везде, где люди. Присел, вытащил нож, разрезал бинт. Нет, человеческий. Такой ни с каким не перепутаешь. Значит, укусили, а он перебинтовался и на смену вышел. Еще в первые дни, когда люди не понимали, с чем столкнулись. Да и потом, когда поняли. Если бы меня укусили бы, что я делал бы? Хватило бы сил себе пулю в башку пустить? Поднялся, убрал нож. «Не крыса?» — спросил овод, который догадался, зачем я стал резать бинт. «Нет», — я покачал головой. «Человек, ну, вроде тут закончили, весь магазин осмотрели». «Тогда на склад?» — спросил он. «На склад», — кивнул я. Дверь в подсобку была обычная, металлическая, с нажимной штангой, только открывалась почему-то не наружу, как все остальные, а внутрь. Я положил ладонь, нажал на нее плечом. «Свети». Овод щелкнул фонарем, и пучок света осветил ряды коробок. В нос ударил запах плесени, но это от хлеба. Его там тоже было много. И упаковки, кстати говоря, разгрызены, и поеден он тоже хорошо. Крысы, наверное. Но вроде никого не видно, может быть, в подвале у них логово. Но им самое главное, чтобы не еда была, а вода. Их ведь даже когда травят, они отпиваются потом. Сперва внутрь вошел овод, следом я. Осмотрелся по сторонам. Чисто, хотя крысиные дорожки, конечно, есть. Мелкие кругляшки кала валяются. Но ладно, не могли же они все сожрать. Что-то высоко должно лежать, да и... Вокруг стояли целые поддоны с добром. Картонные коробки с консервами внутри, тоже разными. Пластиковые кассеты с пивными банками, по 15 в каждой. Целые поддоны с крупами. Как мы их грузить-то будем? Хотя вот и тележка есть, которой можно этот самый поддон подцепить и вывести. Не руками же все это грузчики таскали. Ладно, вода, кстати, есть. Минеральная и обычная в пластике и стекле. Но это не так нужно. В домах скважины есть, и пока будет топливо для генераторов, ее легко можно будет добыть. Соль, сахар. Все, что нужно, короче. Ебать, это клад. Проговорил овод. «Деревенским этого на год хватит, если сильно жировать не станут». «Ага», — кивнул я. «Главное, как к весне время подойдет, посевную не проебать. Ну и пусть охотиться учатся». «Да, лучше пусть зомби бояться перестанут». С каким-то даже презрением в голосе проговорил он. «В городе не один магазин, оттуда можно на десятилетие еды вывести. Вон еще дверь, проверим». «Гляну», — ответил я, подошел к створке, заглянул за нее. «Чисто и пусто, самый обычный туалет с унитазом и раковиной». Я покачал головой, а овод почесал в затылке и спросил. «Тогда пора грузить?» «Пора. Пошли наружу, пусть заходят и начинают таскать». «Кстати, стрельбы снаружи не слышно. Хорошо, что мы это все подчистили». Через магазин мы прошли уже без опаски, вышли на улицу. Я кивнул Мустафе, который стоял тут же с АКМом в руках. «Ну да, хорошего оружия мы им не дали. Начинайте. Чисто там. Берите все, воду только не надо. Без нее обойдемся. Стволы оставьте, они не понадобятся». Он кивнул. Деревенские сложили стволы в одну из своих машин, каковыми уже считали полицейские УАЗики, после чего двинулись внутрь. Особо они не шумели, но скоро наружу выкатился первый поддон с какими-то банками. Схватили его втроем. Погрузили в УАЗ. После чего полезли внутрь. Надо же его поставить нормально, чтобы побольше можно было загрузить. Некоторое время мы стояли снаружи. Но скучно было, зомби не шли. Поэтому я двинулся внутрь, в магазин, а за мной пошел Олег. Тоже заскучал, по-видимому. «Прямо как раньше, только без очередей и касс», — сказал он. «Продавцы умерли, а охранника я застрелил», — ответил я, усмехнувшись. «Он, правда, недееспособный был, мертвый совсем. Так что это теперь наше. Ну, я считаю, долг обществу мы отдали». «В каком смысле?» — спросил парень. «В том, что больше я никуда не сунусь. Дождемся, пока девчонки в порядок придут, да двинем в дорогу. Хватит уже, засиделись». Прошлись вдоль рядов, и я увидел, как Мустафа сгребает в шоппер банки с консервацией. Я схватил одну из них, сине-белую, сгущенка, рогачевская, кстати говоря, были у меня какие-то ассоциации с ней. Вытащил из кармана нож, но не боевой, а копию спайдерки, которую считал уже бытовым, хоть пару глоток мне в свое время ей вскрыть и пришлось. Пробил в крышке банки дыру с противоположной стороны, сделал еще одну, но побольше. Поднес ко рту, сделал несколько глотков, даже скривился от того, насколько она сахарная, но все-таки продолжил пить. Потом протянул Олегу, взял с противоположной полки полулитровку воды, отвернул крышку, хлебнул, смывая сладковатый привкус. «Вкусно», — сказал парень. «А ведь дорогая она была, не каждый себе позволить мог». «Вкусно», — кивнул я. «Но я сейчас лучше котлеток бы навернул. Надоела эта консервация, честно говоря». «Ничего. Вот свалим с полуострова, и если там на большой земле все нормально, то можно будет и свежего мяса поесть. А это из банок». Действительно, надоело уже хуже смерти.